Глава 10. Легенда о русалке. Никто из жителей острова не успел даже опомниться, как легкий ветерок мгновенно превратился в штормовой и с каждой секундой все больше крепчал. Миг, и он уже выл во всю мочь. Волны сшибались со страшной силой, опрокидывая рыбацкие лодки. Шквал грохотал, чертил зигзаги, рассыпался с треском, срывал крыши с домов, выкорчевывал с корнем деревья. И весь этот ужас закручивался в страшный смерч. «Быстрее! Шевелитесь!» — напрягая глотки, кричали рыбаки. «Спрячьте детей! Закройте окна и двери!» «А-а-а-а!» Это сорвался с пирса рыбак. Лишь его голова мелькнула на гребне волны. «Помогите!» Следом полетел и второй. Но людям было не до них. Женщины метались по берегу, пытаясь спасти развешанные на столбах связки сушеной рыбы. Мужчины привязывали лодки, готовые сорваться с канатов и уплыть в море. Дети громко плакали. А вой ветра перекрывал все звуки. «Волна!» — пронзительно закричал кто-то. И люди бросили все и побежали в убежище. Наутро деревня представляла собой место побоища, словно армия чудовищ прошлась по ней, сметая все на своем пути. Дома стояли без крыш, разбитая посуда хрустела под ногами, домашний скот и птица бродили в поисках приюта. «Сюда, сюда! Смотрите!» Жители побежали на зов и остолбенели. Весь берег был усеян рыбой и моллюсками. «Корзины! Несите корзины!» «Как же повезло! В жизни такого не видел!» «Вот это улов!» Радовались и дети, и взрослые. Собрав рыбу на песчаном пляже, рыбаки пошли к дальним утесам. Среди камней было еще больше находок. «Ой, что это?» — вскрикнул староста деревни и остановился. «Где? Где?» Жители столпились за его спиной. «Вон, там!» Все пригляделись и ахнули. Между валунов сидела девушка. Длинные темные волосы закрывали ее спину и лицо. Она смотрела куда-то вниз и стонала, пытаясь сдвинуть камень. «Ты кто?» — спросил староста. Девушка откинула волосы, взглянула, и рыбаки отшатнулись. Никогда в своей жизни они не видели такой красоты. Огромные зеленые глаза, наполненные слезами, сверкали, словно драгоценные камни. «Пожалуйста, помогите», — взмолилась незнакомка. И случилось чудо, будто колокольчики зазвенели вокруг, настолько нежным и мелодичным был ее голос. «Сейчас, милая, сейчас!» Староста бросился к девушке и вдруг застыл, раскинув руки и не пропустив никого вперед. «Что? Что там?» «Смотрите!» Внезапно осипшим голосом пробормотал он. Рыбаки пригляделись и дружно охнули. Ног у девушки не было. Ее тонкая талия плавно переходила в широкие бедра, которые заканчивались серебристым рыбьим хвостом, зажатым сейчас камнями. «Русалка!» — прошептал кто-то. «Русалка!» — эхом повторили все. «Их же не существует! А это что?» «Помогите!» — уже в голос заплакала девушка. И сразу над морем понеслась протяжная мелодия. Она переливалась разными оттенками грусти, то приторным, то горьковатым, то вызывающим комок в горле. Невозможно было долго выдержать тоску, слышавшуюся в этой песне без слов. «Не трогайте ее!» — крикнул подоспевший шаман. «У тех, кто прикоснется к русалке, она заберет душу!» Рыбаки отпрянули и переглянулись. «И как же быть? Отвезем ее во дворец к наместнику!» «Точно, так и сделаем!» На девушку накинули прочную сеть, спеленали ее веревками. Дружно взялись, откинули тяжелые камни, потом просунули в ячейки сетки палку. Так и понесли к лодкам. Весть о том, что рыбаки нашли русалку, прилетела в столицу раньше них. Наместник приказал поместить девушку в дворцовый пруд, крепко привязав ее хвост к камням. Она сидела в окружении огромных распустившихся лилий, экзотичная и такая же прекрасная, как цветы, еще просила отпустить ее, но уже вяло и без надежды в голосе. Знать пришла посмотреть на диковину. Здесь был сам наместник, важный господин в дорогой золоченой одежде, его жена, сыновья и свита. Наместник не мог отвести от русалки взгляда. Он, как завороженный, подошел к девушке по деревянным мосткам. Красавица была так близко, так призывно манила умоляющим взглядом, что он протянул руку. «Нет, нельзя!» — пронзительно крикнул шаман. «Напугал!» — подпрыгнул наместник, подвернул ногу и чуть не упал. Перепуганная свита бросилась к нему. «Вот видите, русалка опасна, ваше сиятельство! Она может любого лишить рассудка!» «Ну...» — выдохнул наместник. «Я не собираюсь касаться ее руками. Разве что мечом?» Девушка вздрогнула, откинула волосы с лица, посмотрела пристально, будто заглянула в душу. Наместник растерялся. Меч, который он уже вытащил из ножен, упал на мостки и тихонько зазвенел. «Ох!» — пронеслось среди гостей. С тех пор так и повелось. Русалки бросали еду, показывали, как диковину гостям, прибывавшим с большой земли. Но с каждым днем ее красота увидала. Девушка побледнела, кожа приобрела зеленоватый оттенок. Все чаще красавица лежала на камнях, закрыв глаза, и шевелила потрескавшимися губами, словно что-то шептала. Но издалека невозможно было разобрать ни слова. Наместник часто наблюдал за русалкой. В сопровождении свиты он то приближался к ней по мосткам, то кружился рядом в лодке. В его взгляде не было жалости, лишь холодное любопытство сжигало его. Он гадал, какую выгоду может извлечь из этого чуда напоследок. «Масло», — подсказал шаман. «Какое?» — наместник живо повернулся к нему. «Говорят, масло из русалок сохраняется на долгие десятилетия. Фитиль в лампаде никогда не гаснет, горит вечно». «С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с- — насторожился наместник. «Не знаю, лучше держаться от нее подальше». Но наместника настолько сжигало любопытство, что он приказал подплыть ближе к русалке. «Скажи, что ты хочешь?» — спросил он. «Смерти», — прошептала та. «Кому?» «Вам, люди!» — вдруг с силой произнесла она. «Я проклинаю этот остров и твой род, наместник!» «Ведьма!» — завизжал господин и затопал ногами так, что лодка зашаталась. «Убейте ее! Убейте!» Но русалка уже закрыла глаза, откинулась на камни и превратилась в пену. Прекрасные лотосы завяли, а на остров опустился плотный туман.